Психагония, учение о происхождении душ, заимствовано Оригеном у Платона. Космос вращается вокруг себя, и по его периферии следуют блаженные огненные существа, боги и герои, питающиеся центральным светом. Однако они не выдерживают этого шествия и падают вниз. Другой источник, также названный Оригеном, из которого им взята идея предсуществования душ, равно как и идея множественности миров. Это иудейская апокалиптика. Толкование на Иоанна. Примечание. Не забудем, что Ориген выучил еврейский язык и тесно общался с иудеями. Конец примечания. В самом деле, литература Мидрашей прямо гласит: прежде чем создать наш мир, Бог создавал другие миры и их разрушал. Предельно ясно о системе Оригена сказал святой Мефодий Олимпийский. Ориген – кентавр. Фотий – библиотека. Мефодий – патарский. О сотворенном. Творение святого Григория Чудотворца и святого Мефодия, епископа и мученика. В его системе сопрягаются как верования, присущие библейской традиции, так и учения, традиционные для греческой философии. Примечание. Только в одной работе Оригена против Цельса содержится более 500 ссылок на Платона. Конец примечания. И поэтому не все то, что встречается на оригеновых страницах, следует воспринимать как перешедшие на них из мира апостольских преданий. Впрочем, святой Мефодий, хотя и был учеником оригеновой школы, но критически относился к некоторым сторонам наследия Оригена. Но вот голос уже не церковника, а язычника. Неоплатоник Порфирий так пишет об Оригене. Ориген был учеником Аммония. Аммоний ввел его в науку и многое ему дал, но в выборе жизненного пути Ориген свернул на дорогу, противоположную дороге учителя, прошел совсем по иному пути. Аммоний был христианином и воспитан был родителями-христианами, но, войдя в разум и познакомившись с философией, он перешел к образу жизни, согласному с законами. Ориген, эллин, воспитанный на эллинской науке, споткнулся об это варварское безрассудство, разменял на мелочи и себя, и свои способности к науке. Жил он по-христиански, нарушая законы. О мире материальном и о Боге думал, как эллин, но эллинскую философию внес в басни, ей чуждые. Он жил с Платоном, читал писателей, известных в пифагорейских кругах. Евсевий, церковная история. Примечание. У Порфирия есть еще несколько упоминаний об Оригене в жизни Плотина. Например, повествуется о посещении Оригеном лекции Плотина. Когда Ориген вошел, Плотин весь покраснел и хотел тотчас же встать с места. Ориген просил его продолжать, но он ответил, что когда говоришь перед тем, кто заранее знает, что ты скажешь, то надо скорее кончать. И, сказав еще несколько слов, закончил занятие. Порфирий. Жизнь Плотина. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Однако, как замечает современный исследователь неоплатонизма Пьер Адо, соучастниками Плотина у Аммония являются Герентий и Ориген. Следует различать этого Оригена-язычника, о котором Порфирий несколько раз говорит в своей жизни Плотина, и Оригена-христианина, отца церкви, который был лет на 20 старше Плотина. Адо, Плотин или простота взгляда. Конец примечания. Еще один оппонент Оригена, на этот раз не из мира церковного и не из мира языческого, но из круга ересей. Монархианин Маркелан Кирский пишет об Оригене то же самое. Если нужно сказать истину об Оригене, тогда необходимо сказать следующее. Он решил приступить к Божьим словесам, прежде чем он точно уразумел Писание. Но только завершив философское обучение, из-за обширного и ревностного внешнего образования начал писать хуже, чем это было нужно. Пошел вслед за философскими учениями и из-за этого нечто написал нехорошо. Это видно из того, что, памятуя еще о платоновых учениях и его понимании различия между началами, он написал книгу о началах. И это наилучшее доказательство, что ни из какого другого места он взял начало своих учений и название своей книги, но из платонового учения, из Горгия. Евсевий против Маркела. не видит христианских истоков в оспариваемой доктрине Оригена и святой Епифаний Кипрский. Эти в тебе семена первоначально брошены баснословным языческим учением эллинов, и после разрослись в тебе помыслом неверия в воскресение, когда эллины привели тебя к этому и научили. Святой Епифаний Кипрский, Панарий.